Глава 8. Я думала, не усну после такого, но не заметила, как отрубилась. Проснулась только, когда приспичило, а темень за окном разбавила до предрассветной синевы. Кое-как пошевелившись, я обнаружила, что сплю, уткнувшись лицом Богдану в плечо. Господи, что же это было? Как? Как я вообще? Ой, да к черту! Почему кто-то может, а я нет? Тем более это вышло потрясающе. Даже слишком. «Ох!» — простонала я, свесив голову с кровати. И тут же заметила россыпь использованных презервативов. «Ох, ничего себе!» Богдан вздохнул глубже, но тут же затих снова. А я кое-как прокралась в уборную, держась за стеночку. Ноги еле двигались, мышцы болели так, будто меня избивали все обиженные мужики на тренировке разом. Да, точно. Один держал, а все. Боже, аналогия не моё. Плеснув себе воды в лицо, я заглянула в зеркало. Лицо слишком свежее какое-то. Аж светится будто. Губы припухли, глаза блестят. А шея и грудь пестрят напоминаниями о прошедшей ночи. Но, старушка, и на твоей улице перевернулся грузовик с оргазмами. Нет, все же я не была к такому готова. Со мной такого не случалось. А тут? Сколько вообще мы занимались этим? 3 часа. Я уже готова была скулить от усталости. Но Богдан что-то делал со мной снова и... А может, мне все же Вадим что-то подсыпал? А работать нам дальше как? С Богданом, не с Вадимом. С Вадимом все понятно, он полный идиот, а вот Богдан... Пока я раздумывала в ванной о будущем, спать перехотелось совсем. И я решила пройтись по округе и поискать медвежонка снова. Может, в тишине он услышит мой голос и отзовется. Я же несу за него ответственность. Завезла, куда-то бросила. Одевшись в ванной, чтобы не разбудить Богдана, я выскользнула на улицу. Тишина стояла такая звенящая, что ноги сами собой приподнялись на носочках. И я, стараясь не издавать ни звука, направилась по дорожкам, прислушиваясь. Свежий воздух немного остудил горящие щеки, и в голове прояснилось. «Ну а что такого?» — думалось мне. «Ну, переспали. Мы взрослые. Хотим и спим друг с другом. Как это помешает ему охранять меня дальше? Тем более нам же понравилось. Может, продолжим?» Я застонала и опустилась на первую попавшуюся деревянную скамью, пряча лицо в ладонях. «Я ведь не смогу так». Я вообще не могу просто так. Просто мне по пьяни показалось, что Богдан питает какие-то симпатии. И я позволила себе эту иллюзию. Но я же не смогу потом просто делать вид, что мне все равно. Тут откуда-то сверху послышались возбужденные голоса. И я обнаружила, что сижу на скамейке под чьим-то домиком. Вжав голову в плечи, я затихла, а голоса тем временем набирали силы. «Ты сказал, что все будет нормально», — шипел один. «Сказал до того, как просчитали рентабельность». Парировал другой холодно. «Вадик, это будет сложно протолкнуть даже с подправленными цифрами». Я окаменела, задержав дыхание. «Вадим, подправленные цифры?» «А ты подправь получше», — потребовал Вадим. «Мы договорились. Деньги тебе перечислены». «Я тебя предупредил, Валдис. Сухим уже из этого дерьма никто не выберется». «Валдис Мшетович? Мой начальник?» В горле пересохло, а сердце в груди разогналось и забарабанило о ребра так, что мне показалось, меня сейчас услышат. «Я знаю, Вадик, но это увеличивает мои риски, сам понимаешь. Хочешь еще? Еще 50% от перечисленного». Послышался смешок, а у меня начало складываться в голове до одури пугающее понимание. Вадик дал на лапу Мшетовичу, чтобы тот протолкнул его проект на заседании, подделав цифры аналитики. «Чёрт!» — вдруг послышалось сдавленное. И я уже было решила потихоньку ретироваться, но тут сердце рухнуло в пятки вовсе. «Аля!» Я вжала голову в плечи, чувствуя, как дрожат ноги. Но заставила себя обернуться. Веранда с балконом домика Вадима оказалась у меня над головой. И оба взирали на меня с ужасом на лицах. «О, доброе утро!» — нарочито бодро махнула я рукой. А я тут собаку ищу свою. Не видели?» Мшетович медленно покачал головой, напряженно хмурясь. «Аля, подожди», — приказал сурово Вадим. «Не могу», — поднялась я. «Щенок у меня пропал, я с ума схожу. Нужно искать дальше». И я задала стрекача к своему домику. Невнятно скуля на ходу. «Медвежонок!» В домик я залетела так, будто за мной гнался взрослый медведь, и сразу же налетела на Богдана. Он сцапал меня, но не успел и рта открыть, как я сдавленно заскулила. «Надо бежать, Богдан, срочно! Найти медвежонка и бежать!» «Медвежонок пришел», — заметил Богдан хмуро и кивнул на урчащего щенка, с аппетитом жующего кашу из миски в углу. «Слава богу!» — выдохнула я, едва не оседая на колени. «Что случилось?» Только и успел поинтересоваться Богдан, как в двери постучали. «Аля!» — позвал Вадим. «Аль, надо поговорить!» Я вжала голову в плечи. А Богдан кинул на меня хмурый взгляд и направился к двери. «Доброе утро», — смущенно улыбнулся Вадик, встречаясь с Богданом взглядом. «Мы тут с Алиной столкнулись, и мне надо с ней поговорить». Он перевел взгляд на меня. «Аль, ты не так все поняла». «Что?» — заморгала я. «Я... А что я должна была понять?» Только по его взгляду было ясно, что актриса из меня так себе, и он мне не верит. «Вадик, я же говорила, что искала щенка. Сделала я еще одну попытку. А мне Богдан написал, что щенок дома, и я побежала сюда, вот». Я указала на щенка. Вадик медленно кивнул, глядя на собаку остекленевшим взглядом. «Ладно», — заключил прискорбно. «Рад, что щенок нашелся. Все, хорошо у вас?» «Да, спасибо», — закивала я. Богдан хмуро взирал на Вадика, а когда тот, наконец, убрался, повернул ко мне голову и сдвинул брови на самой переносице. «Что случилось?» Я тяжело сглотнула и зашептала. Я слышала, как Вадик говорил с начальником финотдела. Вадик ему дал взятку, чтобы тот подтасовал цифры в отчете для собрания. Он хочет, чтобы совет компании утвердил его проект. И чтобы его не выгнали с поста директора любым способом. «Так», — протянул Богдан, взял меня под руку и повел в номер. «Сообщением от меня-то, конечно, погорячилось. Связь тут не работает, Аля. Но значения это не имеет. Вадик все равно тебе не поверил». «Надо рассказать Миртову», — шептала я. «Он близкий друг отца и не допустит подобного». «Здесь нет связи», — напомнил Богдан, хмурясь. «Надо ехать туда, где связь есть», — решительно заявила я. «О каких суммах могла идти речь, когда говорили о взятке?» — поинтересовался он. «Сложно представить», — качала я головой. «Миллионы». «Откуда у Вадика могут быть такие деньги?» «В долг, наверное». «А теперь ты угрожаешь Вадику, у которого миллионы на взятку в долг, и своему начальнику, который эту взятку уже принял», — констатировал Богдан и решительно скомандовал. «Мда, нам действительно лучше собраться и свалить побыстрее». Мы собрались за несколько минут, и уже когда глэмпинг остался позади, я выдохнула и растеклась по сиденью. «Как только появится связь, нужно звонить Миртову и все рассказывать», — сообщила я медведю. И только тут сообразила, что из-за утренних событий у нас не было шанса обсудить вчерашнюю ночь. Медведь был напряжён и молчалив. «Богдан», — позвала я, — «у тебя нет доказательств», — отозвался он мрачно, не спуская взгляда с дороги. «Думаю, твой начальник-финансист найдет, что ответить на твои обвинения». «Ты не представляешь, насколько нужно подправить цифры, чтобы протолкнуть этот проект», — горячо возразила я. «Анатолий Михайлович мне поверит. Тем более, всего-то нужно перепроверить полученные от сотрудников отчеты». «Думаю, подправить их не составит труда», — хмуро возражал Богдан. «Алин, я не хочу верить в худшее. Но когда на кону большие деньги, потребуется как минимум расследование. Если твой начальник обладает кристальной репутацией и в хороших отношениях с Анатолием Михайловичем, то у тебя ничего не выйдет». Я сгорбилась на сиденье. «А вот то, что у вас с братом напряженные отношения, «Знают все в офисе», — припечатал Богдан. «Ты хочешь сказать, что вывернут так, будто я оклеветала Вадима?» Задохнулась я от возмущения. «Богдан, ну это же бред». «Я могу оказаться неправым и очень хочу таковым быть», — хмурился он. «А у меня будто силы высосало. Как же так?» Но приходилось признать, что Богдан снова прав. Мы с Анатолием Михайловичем, конечно, в хороших отношениях. Но с Мшетовичем они давно работают с самого основания. Будет ли он рисковать? «Первым делом нужно будет добраться до твоего компьютера», — продолжал Богдан, «и вытянуть переписку из корпоративной почты. Ты отправляла отчеты по почте?» «Нет у нас корпоративная программа», — безжизненно отозвалась я. «Мшетовичу достаточно сделать звонок, и все заблокируют». Богдан промолчал. Я даже не сразу обратила внимание на то, что он сбавляет скорость. «Что такое?» Встрепенулась я, когда машина встала на обочине. «На выход», — процедил Богдан, глядя куда-то вперед. Я перевела взгляд на дорогу и увидела, как в сотни метров обе полосы преграждает КамАЗ. Он раскорячился наискосок, но так, что даже по обочине не объехать. «Может, сдать назад?» — тихо предположила я. «На выход, я сказал». Рявкнул Богдан, рывком отстегнул мой ремень и вышел из машины. «Выходим». «А медвежонок?» Взвизгнула я, когда он подхватил меня под руку и вытянул из салона. «Он не знает о заговоре». Процедил Богдан зло. «Его убивать не будут. И кто-нибудь спасет, когда найдут машину. Пошла». Только тут я увидела, что со стороны глэмпинга к нам приближается черный джип. Богдан дернул меня за руку, утягивая в лес. И машина скрылась из виду. «Быстрее, Аля, переставляй ноги!» — рычал он, пропустив меня вперед. «Да не на горку!» «Куда?» — проскулила я, шаря взглядом по лесу. «Между деревьями беги!» Со стороны дороги донеслись хлопки дверей и голоса. «Чёрт!» — скулила я, улепётывая на всех парах. Только этого оказалось недостаточно. Когда прозвучал выстрел, ноги подкосились, и я рухнула на колени. Меня тут же накрыл собой Богдан. Но в следующую секунду рывком поставил на ноги и, прикрывая собой, потащил дальше. Все казалось каким-то сюром. Осознание, что мы сейчас на полном серьезе боремся за свои жизни, взорвало весь адреналин в груди. А когда прозвучал еще один выстрел, Богдан отчетливо вздрогнул и швырнул меня за большое поваленное дерево. Кое-как выпрямившись, я повернула голову и обнаружила, что он сидит рядом, тяжело прислонившись спиной к бревну. «Дело дрянь», — процедил, тяжело дыша. Как в кино медленно вытащил окровавленную ладонь из-под куртки. «Тебя что, попали?» — просипела я, хватаясь за его плечо. «Господи, Богдан! Господи!» Он поморщился и повернул ко мне голову. «Аля, мне нужно тебя спасти, хорошо?» Я судорожно кивнула, чувствуя, как одеревенело тело от отчаяния. «Все будет хорошо», — спокойно заверил он. «Ты только в руки себя возьми, поняла?» «Богдан!» — заскулила я, вцепившись в него мертвой хваткой. «Помоги куртку стянуть», — приказал он хладнокровно. «И не вынуждай меня хлестать тебе по щекам, быстрее!» Меня подкинуло на месте. Я помогла Богдану стянуть куртку с замиранием сердца, готовясь увидеть кровь. На темной футболке, оставшейся на Богдане, было не разобрать, куда попала пуля. А вот на куртке сразу обнаружилось кровавое пятно и дырка. Ему попали куда-то в бок. «Тебе нужна помощь!» — отчаянно просипела я. Но Богдан не придавал значения моим словам. Он рывком порвал на себе футболку, сцепив зубы, расстегнул ремень джинсов и потянул их на себя. «Что ты делаешь?» — сипела я, растерянно хлопая глазами. «Рот закрой и сиди тихо», — приказал он. Я вжалась в бревно и ошалело глядела на то, как Богдан стянул джинсы, а потом и боксеры. Только тут совсем близко послышалось. «Они там, обходи». «Легла на землю», — приказал Богдан тихо. И отвернулась лицом в бревно. «Что бы ни случилось, не шевелишься и не высовываешься. Пока я не вернусь, поняла?» Я судорожно кивнула и сделала так, как он сказал. Богдан, судя по звукам, завозился рядом в листве. А потом где-то над головой раздался шумный выдох и резкий злой рык. «Медведь!» — вскричал кто-то. «Медведь! Гоша, назад!» От звериного рыка, взорвавшего равнодушное умиротворение леса, земля подо мной, казалось, содрогнулась. Послышались еще выстрелы. На какой-то момент округу накрыло лавиной нецензурных воплей, но предсмертные крики, следовавшие за ними, леденили душу. Это было так страшно, что если бы я даже захотела, то не смогла пошевелиться. Не знаю, как долго это все продолжалось. Тело будто вросло в землю. Ноздри забило сухими листьями, и я хватала воздух ртом, жмурясь так, что перед глазами шли разноцветные круги. А потом все стихло, затопив округу мертвенной тишиной. Но я так и лежала, не двигаясь. «Аля», — вдруг послышался над головой хриплый голос Богдана. И я вздрогнула, вскидывая голову. Богдан стоял надо мной в джинсах, живой. Я рванулась на коленки, едва не падая носом в листья снова. Но он подхватил меня под руку и усадил на бревно. «Ты жив», — выдавила я. «Жив». «Надо выбираться». Выдал он сипло и повернулся ко мне спиной. Никаких ран на нем больше не было. «Ты не ранен?» Выдохнула изумлённо я, широко раскрыв глаза. Прошло по касательной. Нехотя выдавил он, натягивая куртку на голое тело. «Пошли». Мне все казалось, что я еще во сне. Ноги еле шевелились, когда я бежала за Богданом обратно к машине. Язык не поворачивался задать ни одного вопроса. Богдан оглядывался и иногда замирал, прислушиваясь на некоторое время. Но неизменно продолжал путь к дороге, утаскивая меня за собой. Когда мы вышли к машине, КамАЗа уже не было. Черный джип стоял рядом с нашей машиной пустой. Двигатель заглушен, и никого рядом. «Садись». Открыл мне двери нашей машины Богдан. «Быстрее, Аль». Когда черный джип остался далеко позади, я огляделась в поисках медвежонка. Тот выполз из-под сиденья и перелез мне на колени. Только даже с ним на руках меня начало колотить. Богдан, бросив на меня взгляд, включил печку. А я прижала к себе щенка крепче и расплакалась.